Мы часто слышим то, что смерть ужасна. И нет в ней лирики, и нет в ней красоты. Плач матерей и боль отцов так необъятна за сыновей, ушедших от земли. Мы ценим лишь тогда, когда теряем. Закон жесток, потерю не вернуть. И смерть с циничным взглядом забирает тех, кто бы мог еще продолжить путь. Суть бытия пронзительно правдива, что все мы смертны, все до одного. И тот короткий миг, что назван жизнью, всего лишь миг и больше ничего. А мы спешим в погоне за богатством, за шелестом купюр, сжигая жизнь, забыв о сути истинного счастья, забыв о том, кто дал нам эту жизнь. Цените жизнь, которая лишь в Боге, цените жизнь, которая лишь в Нем. Любите каждый день, который может преподнести нам встречу со Христом. Аминь.